Эпилог. Я сидел на старой зеленой скамье у пруда за домом из красного кирпича и думал о своем котенке. Я только помнил, что Океан выросла, став взрослой кошкой, и была моей любимицей на протяжении многих лет. Я никак не мог вспомнить, что с ней потом случилось, и в конце концов махнул рукой, подумав, к чему теперь эти детали? Случилась смерть. Такое случается со всеми нами. В доме отворилась дверь, и я услышал, как по дорожке заскрипели шаги. Старушка подошла и села рядом со мной. «Я принесла вам чашечку чая», — сказала она. «А еще сэндвич с помидорами и сыром. Вы уж давненько здесь. Я ненароком подумала, может, свалились в пруд?» «Может, и свалился», — проговорил я. И добавил: «Спасибо вам». Пока я сидел здесь, незаметно стемнело. Я взял чай, отпил глоток и взглянул на женщину, теперь повнимательнее. Изучая ее, я принялся перебирать свои воспоминания 40-летней давности. «Так вы не мама Летти», — сказал я. «Вы старая миссис Хэмпсток». «Да, верно», — невозмутимо подтвердила она. «Вы ешьте сэндвич». Я откусил. Он был хорош, очень хорош. Свежий хлеб, острый солоноватый сыр и помидоры. Настоящие, вкусные помидоры. Меня поглотили воспоминания, и я хотел знать, к чему, зачем все это. Я спросил: «Это правда?» И почувствовал себя дураком. Из всех вопросов, которые можно было бы задать, я задал именно этот. Старая миссис Хэмпсток пожала плечами. «То, что вы вспомнили? Возможно. Более или менее. У разных людей воспоминания разные. Не найдется и двух человек, которые хоть что-то помнят одинаково. Пусть даже и видели это собственными глазами. Вот вы стоите рядом. А вполне может быть, вы бесконечно далеки и друг от друга, и от самой истины». Меня мучил еще вопрос. «Почему я пришел сюда?» Она взглянула на меня так, словно вопрос был с подвохом. «Из-за похорон», — сказала она. «Вы хотели убраться подальше ото всех и побыть наедине с собой. Сначала отправились туда, где жили мальчишкой. И, не получив облегчения, по своему обыкновению приехали сюда». «По своему обыкновению?» Я глотнул чая. Он был еще горячий и в меру крепкий. Великолепный чай для строителей. С молоком, сахаром, наваристый. В нем ложка встанет, как говаривал отец про чай, который ему приходился по душе. «По своему обыкновению», — повторила она. «Да нет же», — возразил я, — «меня здесь не было с самого отъезда Летти в Австралию, с того праздника». А потом добавил: «которого не было, ну, вы понимаете, о чем я». «Иногда вы наведываетесь к нам», — сказала она. «Помнится, один раз, когда вам было 24, у вас было двое маленьких детей, и вам было страшно. И перед тем, как уехать отсюда, сколько вам тогда было? За 30? Я хорошенько накормила вас на кухне, а вы рассказывали мне про сны и свое искусство». «Я не помню». Она убрала прядь, упавшую на глаза. «Так проще». Я отпил чай и доел сэндвич. Кружка была белой, и тарелка тоже. Бесконечный летний вечер подходил к своему концу. Я снова спросил ее: «Почему я приезжал сюда?» «Летти так хотела», — ответил кто-то. Слова принадлежали женщине, которая шла вдоль пруда, в коричневом пальто и в резиновых сапогах. Я смотрел на нее в замешательстве. Она выглядела моложе меня. Я помнил ее большой, взрослой. А теперь видел, что ей и 40 нет. Я помнил ее дородной, Она всего-навсего пухленькая, симпатичная, с круглыми щёчками. Это была прежняя Джинни Хэмпстек, мама Летти. И вне всяких сомнений, за эти 40 с небольшим лет она ни капли не изменилась. Она села на скамью с другой стороны от меня, и я оказался между женщинами Хэмпстек. Она сказала: «Я думаю, Летти просто хотела узнать, стоило ли оно того?» «Что стоило?» «Ты!» — резко ответила старушка. «Летти сделала для тебя великую вещь», — сказала Джинни. «Думаю, по большому счету ей интересно, что из этого вышло, не зря ли она так поступила.